26 февраля 2097 года, вторник. Сегодня я наблюдал за школьным советом. Шиба-сан и этот парень работают вместе. Неприятное зрелище. Кроме них в комнате школьного совета были Мицуи-сан, а также первогодка, которую я недавно видел в наряде служанки, и сестра Маюми-сан. Горничную звали Сакурай-сан, а младшую сестру Маюми-сан – Изуми-сан. Все они усердно работали. Кстати, тому парню что, нравится печатать на клавиатуре? Кажется, он пользовался только ею. Я не мог уследить за его пальцами, это явно какая-то магия ускорения, не иначе. Они готовились к церемонии выпуска и последующему празднованию. Должно быть, в третьей школе сейчас занимаются тем же самым. Похоже, Шиба-сан, Мицуи-сан и Изуми-тян разрабатывают общий план празднества. А этот парень отвечает за его техническое исполнение. Когда Шиба-сан поинтересовалась у меня, как в третьей школе проводят такие мероприятия, я рассказал все, что знал по этой теме. Хорошо, что я смог хоть чем-то помочь ей. Кажется, Изуми-тян опять пристально смотрела на меня. Может, я выглядел слишком самодовольно? Вроде бы нарциссизмом не страдаю. Когда за окном начало темнеть, пришла Касуми-тян. Она сестра-близнец Изуми-тян, хотя поверить в это очень трудно. Они слишком разные. И дело не только в разных прическах, характеры тоже мало совпадали. Конечно, на лицо они почти не отличались друг от друга, но из-за резкого контраста в поведении я почти не замечал этого. Мне уже приходила в голову подобная мысль, когда я приходил за советом к Маюми-сан. Касуми-тян тоже иногда бросала на меня пристальные взгляды. Что бы это могло значить? После работы в совете мы встретились с Йошидой, Сайдзё, Китаяма-сан и Тибой-сан и отправились в кафе «Эйн Бриз», то самое, где я познакомил Аканы с Шибой-сан. Кажется, они часто захаживают туда. Не знаю, стоило ли принести свои соболезнования Тибе-сан, но в итоге я промолчал. Ни на обеденном перерыве, ни в кафе я не смог заставить себя упомянуть тот инцидент. Наверное, сейчас не стоит поднимать эту тему. Скорее всего, Тибе-сан хочется отвлечься в компании друзей, а не принимать соболезнования. 27 февраля 2097 года, среда. Мой перевод продлится до субботы следующей недели. Остался лишь один выходной. Это воскресенье. Неужели все закончится вот так? Задание завершено. Старик сказал, что все проблемы, связанные с Коконским инцидентом, уже улажены. Мне пора возвращаться в Канадзаву. Интересно, буду ли я сожалеть, если ничего не сделаю? Сегодня во время обеда девушки обсуждали, где лучше провести выходной. Шиба-сан сказала, что в последнее время ходит только по магазинам, хотя раньше иногда посещала и кинотеатры. Прямо сейчас я веду дневник и попутно изучаю на экране список премьер, запланированных на следующее воскресенье. Что же делать? Сколько раз я уже задавал себе этот вопрос? Может, мне стоит остановиться? А я не пожалею об этом? А вдруг другого шанса у меня не будет? Я понимаю, что ничего не добьюсь, если буду и дальше колебаться. Если мне откажут, просто сдамся. Я поднес палец к монитору и нажал кнопку. Появилось сообщение, что билет загружен в мой ящик. Мне некуда отступать. Пусть отец и послал прошение о помолвке без моего ведома, но я должен воспользоваться предоставленной возможностью. Нельзя сдаваться, даже не попробовав. Ведь я хочу быть с ней. 28 февраля 2097 года, четверг. Когда закончился последний урок, тот парень, как обычно, пришел забрать Шибу-сан. Я окликнул ее в коридоре. Там было много людей. Да еще и Шиба стоял над душой и сверлил меня взглядом. Стараясь не обращать внимания на эту досадную помеху, я показал ей билет на мобильном терминале и предложил сходить вместе в кино. Она удивилась и с легким беспокойством посмотрела на Шибу. Этот парень не стал ходить вокруг да около. «Это приглашение на свидание?» Я честно ответил «да». Он сказал, что не отпустит ее одну, как я и думал. Но следующие слова меня изумили. Шиба добавил, что даст разрешение, если с нами будет Сакурай-сан. Я, разумеется, согласился и тут же повторил свое предложение. Шиба-сан зарумянилась и с улыбкой кивнула. «Она согласилась!» По правде сказать, я был уверен, что этот парень не станет препятствовать. Думаю, он старается не ограничивать ее. Однако я не сомневался и в том, что нас не оставят наедине. Никто не отправит свою невесту к сопернику без надзора. Меня удивило и одновременно обрадовало, что он решил послать Сакурай-сан. И все же почему Шиба не стал настаивать на личном присутствии? Почему ты принял удобные для меня условия? Думаешь, у меня ничего не получится? Ладно, тогда я возьмусь за дело всерьез. Ты еще пожалеешь об этом! 1 марта 2097 года, пятница. Наступил март, через месяц я перейду на третий год обучения старшей школы. На обеде мы делились друг с другом планами на будущее. Я рассказал о своем желании поступить в Национальный университет магии, И оказалось, что Шиба-сан и остальные тоже будут подавать документы туда. Не ждал единодушия от этой компании, думал, что хотя бы Сайдзи выберет Национальную Академию Обороны. По всей видимости, он хочет работать в полиции, а не служить в армии, как я полагал. По правде говоря, не сдать вступительные экзамены я могу лишь в одном случае. Если потеряю магические силы, в ее провал верю еще меньше. Целых 4 года мы будем учиться вместе. Скорее всего, мне придется нелегко, ведь она невеста другого мужчины. Ведь она невеста другого мужчины, но пока я с надеждой смотрю в будущее. 2 марта 2097 года, суббота. Ничего не делал, только думал о завтрашнем дне. Еще я внезапно осознал свою неопытность. Какой парень будет 3 часа подбирать одежду перед свиданием? Итак, проверим. 3 билета. Есть. Не забываем про Сакурай-сан. Деньги есть. Будильник есть. На всякий случай скачал карту, хотя не думаю, что она пригодится. Дорогу до кинотеатра я выучил наизусть. Отлично, все готово. Пора в кровать. Надеюсь, смогу уснуть. Бессонная ночь не пойдет мне на пользу. 3 марта 2097 года. Воскресенье. Я так боялся опоздать на встречу, что проснулся задолго до звонка будильника. Что удивительно, я прекрасно выспался. Кажется, даже тревога слегка поутихла. Я принял ванну и тщательно побрился, а затем высушил волосы феном. Костюм, как уже упоминалось, был готов еще вчера. Переодевшись, я отправился на место встречи. Никогда еще не нервничал так сильно, даже во время боя в Якогаме. Ничего, что я пришел на 40 минут раньше, чем мы договаривались. Впрочем, ожидание совсем не томило. Я гадал, какой наряд выберет Шиба-сан сегодня, и потому время пролетело незаметно. Она появилась за 3 минуты до назначенного времени. Как только я увидел ее, все вокруг изменилось. Мир заиграл новыми красками. Она стала центром мироздания. Я смотрел, затаив дыхание. Подол элегантной серой юбки, который выглядывал из-под длинного бежевого пальто, плотные колготки и туфли без каблуков, кашемировые шарфы и перчатки под цвет пальто, довольно строгий взрослый костюм. Правда, в сочетании с меховыми наушниками он выглядел очень мило. Пока я пытался прийти в чувство, Шиба-сан подошла и спросила: «Надеюсь, я не заставила тебя ждать?» Язык не слушался, поэтому я покачал головой. Она слегка усмехнулась. Похоже, я выглядел глупо. Впрочем, ничуть не жалею об этом. Ради ее улыбки я пойду на все. Стать клоуном? Без проблем. Потом я заметил за ней Сакурай-сан, и это немного охладило мой пыл. Сакурай-сан была одета намного проще. Короткое пальто, свитер с высоким воротником, джинсы, кроссовки, перчатки из искусственной кожи и вязаная шапка. Почему-то мне показалось, что такой наряд удобен для драк, или у меня просто разыгралось воображение. Поскольку Шиба-сан пришла вовремя, мы сразу пошли в кинотеатр. Места были зарезервированы, поэтому никто не спешил. Купив напитки, мы вошли в кинозал. Внутри было тепло, и потому Сакурай-сан и я расстегнули пальто. А Шиба-сан сняла. Под пальто пряталось элегантное серое платье, дыхание сбилось. Сколько раз это случалось сегодня? Я пожирал ее глазами, она улыбнулась с легким смущением и опустилась на свое место. Мы сидели по порядку, я, Шиба-сан и Сакурай-сан. Говорят, 100 лет назад кресла в кинотеатрах были настолько узкими, что зрители касались соседей плечами, а влюбленные смотрели фильмы, держась за руки на подлокотнике. Однако сейчас такое невозможно из-за огибающих тело ковшеобразных сидений. Да, они вибрировали и наклонялись в разные стороны для создания эффекта погружения, но я все равно завидовал тем людям, что давным-давно ютились в неудобных креслах. К слову, я купил билеты на музыкальный фильм с выраженной романтической линией. Правда, сам фильм меня не интересовал, я просто выбрал самую популярную любовную картину, снятую знаменитой голливудской студией. Когда в зале погас свет, загорелся вогнутый, похожий на половину цилиндра экран. Основное действие происходило в центре экрана, а по бокам зрители видели вспомогательные изображения, которые усиливало ощущение погружения. Я видел подобное впервые, очень впечатляюще. История разворачивалась в Нью-Йорке 90-х годов прошлого века. В то время не то что о магии, даже о ментальных силах не знали. Девушка-психокинетик, всю жизнь скрывающая свои способности, встречает обычного парня и влюбляется. До главного сюжетного поворота история оказалась незатейливой, но, как по мне, фильм заслужил всемирное признание. Да, в нем не было ярких спецэффектов, однако игра актеров выглядела потрясающе. И страдания девушки, что стремилась скрыть свои секреты за рождающуюся любовь, и разочарование парня, который не понимал ее чувств, все казалось настоящим. Несмотря на трагический финал, я вышел из зала довольным и посвежевшим. Шиба-сан, кажется, тоже не осталась равнодушной. Когда она улыбнулась и сказала, что было интересно, я почувствовал облегчение. До сих пор все шло хорошо. Но у выхода из кинотеатра нас ждал этот парень. И не один, он пришел с друзьями и близнецами Саигуса. Кажется, Шиба-сан удивилась этой выходке не меньше меня. Я услышал, как она прошептала «Анисама?». По всей видимости, она до сих пор называет его братом, когда забывается. Поэтому я считаю, что у меня все еще есть шанс на победу. Впрочем, там, перед кинотеатром, я не задумывался о подобном. Я стал требовать объяснений, чем, похоже, испугал Митсуи-сан и Шибату-сан, а остальные никак не отреагировали на мою вспышку гнева, если не считать Тибу-сан, которая довольно ухмылялась. Потом этот парень сказал, что пришел за Шибой-сан. Похоже, он в буквальном смысле дал разрешение только на просмотр фильма. «Ты издеваешься надо мной?» «Конечно, в приглашении упоминался лишь кинотеатр, но ведь никто не расходится по домам сразу после фильма. Мы могли выпить чаю или погулять по улицам». В итоге было решено, что остаток дня мы проведем все вместе. Я не мог возразить. Меня утешила лишь ее виноватая улыбка. Шиба-сан словно извинялась за такой конец. Но даже с такой улыбкой она сияла. Хоть свидание закончилось не так, как я планировал, все же было весело. Не только этот парень испорчен, он собрал друзей под стать себе. Даже девушки не исключение. Теперь я знаю наверняка. 9 марта 2097 года, суббота. Сегодня мой последний день учебы в первой школе. С понедельника почти ничего не происходило, поэтому я не вел дневник. Апатия, охватившая меня после свидания, не отступала всю неделю. Мне стыдно за себя. Сегодня обеденная группа устроила небольшую прощальную вечеринку. После уроков я сходил домой и переоделся, а потом меня отвели в одно необычное здание. Там я узнал, что такое боулинг. Рассказать мне правила никто не удосужился, я узнал только то, что магию применять нельзя. Поскольку я впервые играл в боулинг, результаты ужасали. Правда, не только я выделился плохой игрой. Шиба-сан часто промахивалась, сопровождая каждое попадание шара в жёлоб смущенной улыбкой. Сегодня она надела длинный трикотажный свитер и шерстяные колготки. Безумно симпатично. Не знаю, как я удержался и не сделал тайком снимок. Тиба-сан, видимо, имела кое-какой опыт, она лидировала среди девушек. Этот парень сегодня ненавидел его так, как никогда раньше. Он сказал, что играет в боулинг второй раз в жизни, но разве новичок может лидировать с таким отрывом? Хотелось крикнуть: «Это моя прощальная вечеринка! Сдерживайся хоть немного!» Он заработал так много очков, что не только Сайдзи и Тиба-сан, но и Йошида с Китаямой-сан смотрели на него в замешательстве. Так ему и надо. Затем мне показали ретро-игру под названием «Караоке». Шиба-сан пела особенно чудесно. Тот парень выступил хуже, чем я. Это успокаивает. 10 марта 2097 года. Воскресенье. Покинув отделение магической ассоциации, я собирался вернуться домой. Я никому не рассказывал о своих планах. Тем не менее, Шиба-сан ждала меня на ближайшей к магической ассоциации станции. Я удивился и спросил первое, что пришло в голову: «Ты одна?» Она слегка улыбнулась и посмотрела назад. Только тогда я заметил этого парня. Он стоял, прислонившись к столбу. «Чёрт, вот же позёр!» Не знаю, почему он привел ее туда, но я решил обернуть это себе на пользу. Мы поговорили немного о пустяках, а потом я собрал волю в кулак и выговорил: «Я был счастлив учиться вместе с тобой». Она удивилась, но потом на ее губах расцвела улыбка. «Мне тоже было весело. Надеюсь, еще увидимся». Может, это лишь вежливость, но я все равно рад. В ту секунду меня не волновало, что она невеста того парня. Мы будем учиться вместе в университете, клянусь.